Оправившись, она простилась и пошла в дом, чтобы взять шляпу. Кити пошла за нею. Даже Варенька представлялась ей теперь другою. Она не была хуже, но она была другая, чем та, какую она прежде воображала ее себе. «Ах, я давно так не смеялась», — сказала Варенька, собирая зонтик и мешочек. «Какой он милый, ваш папа!» Кити молчала. «Когда же увидимся?» — спросила Варенька. «Маман хотела зайти к Петровым. Вы не будете там?» — сказала Кити, испытывая Вареньку. «Я буду», — отвечала Варенька. «Они собираются уезжать, так я обещалась помочь укладываться. Ну и я приду». «Нет, что вам?» «Отчего? Отчего? Отчего?» Широко раскрывая глаза, заговорила Кити, чтобы не выпускать Вареньку, взявшись за ее зонтик. «Нет, постойте, отчего?» «Так, ваш папа приехал, и потом с вами они стесняются. Нет, вы мне скажите, отчего вы не хотите, чтобы я часто бывала у Петровых? Ведь вы не хотите, отчего?» «Я не говорила этого», — спокойно сказала Варенька. «Нет, пожалуйста, скажите». «Все говорите?» — спросила Варенька. «Все, все», — подхватила Кити. «Да особенного ничего нет. А только то, что Михаил Алексеевич, так звали живописца, прежде хотел ехать раньше, а теперь не хочет уезжать», — улыбаясь, сказала Варенька. «Ну, ну», — торопила Кити, мрачно глядя на Вареньку. «Ну и почему-то Анна Павловна сказала, что он не хочет от того, что вы тут. Разумеется, это было не кстати, но из-за этого, из-за вас, вышла ссора. А вы знаете, как эти больные раздражительны?» Кити все более и более хмурилась, и Варенька говорила одна, стараясь смягчить и успокоить ее, видя собиравшийся взрыв. Она не знала чего, слез или слов. «Так лучше вам не ходить, и вы, понимаете, вы не обижайтесь, и по делам мне». «И по делам мне», — быстро заговорила Кити, схватывая зонтик из рук Вареньки и глядя мимо глаз своего друга. Вареньке хотелось улыбнуться, глядя на детский гнев своего друга, но она боялась оскорбить ее. «Как по делам? Я не понимаю», — сказала она. «По делам за то, что все это было притворство, потому что все это выдуманное, а не от сердца. Какое мне дело было до чужого человека? И вот вышло, что я причиной ссоры, и что я делала то, чего меня никто не просил, от того, что все притворство, притворство, притворство». «Да с какой уже целью притворяться?» — тихо сказала Варенька. «Ах, как глупо, гадко! Не было мне никакой нужды! Все притворство!» — говорила она, открывая и закрывая зонтик. «Да с какой уже целью? Чтобы казаться лучше пред людьми, пред собой, пред Богом, всех обмануть! Нет, теперь я уж не поддамся на это! Быть дурною, но, по крайней мере, не лживую, не обманщицей!» «Да кто же обманщица?» — укоризненно сказала Варенька. «Вы говорите, как будто...» Но Кити была в своем припадке вспыльчивости. Она не дала ей договорить. «Я не об вас, совсем не об вас говорю. Вы совершенство. Да, да, я знаю, что вы все совершенство. Но что же делать, что я дурная? Этого бы не было, если б я не была дурная. Так пускай я буду, какая есть, но не буду притворяться. Что мне за дело до Анны Павловны? Пускай они живут, как хотят, и я, как хочу. Я не могу быть другою, и все это не то, не то». «Да что же не то?» — в недоумении говорила Варенька. «Все не то. Я не могу иначе жить, как по сердцу, а вы живете по правилам. Я вас полюбила просто, а вы, верно, только за тем, чтобы спасти меня, научить меня». «Вы несправедливы», — сказала Варенька. «Да, я ничего не говорю про других. Я говорю про себя. Кити!» — послышался голос матери. «Поди сюда, покажи папа свои коральки».